Глава 10. Егор уже перестал даже пытаться управлять машиной. Ощущения были как на самолете, который входит в пике. Только тяжесть и боль в голове были куда сильнее, а все тело будто стремилось вывернуться наизнанку. Машина мчалась на такой скорости, что разглядеть что-либо за окном было невозможно. Набор цветовых пятен в лучшем случае. А затем скорость стала снижаться, а шоссе стало наклонным, как стена велотрека. Двигался ли он по гигантской окружности или спирали? Невнятица за окном сменилась березовой рощей, с огромными в человеческий рост грибами. Впереди на обочине появилась даже человеческая фигура. Даже показалось, что это пожилой мужчина. И Егор попробовал притормозить, но педаль тормоза сработала как ускорение, и машина снова взвинтилась в серое пространство развернувшегося шоссе. При следующем спаде скорости сквозь асфальт дороги стали просвечивать звезды. И Егор почувствовал себя в кабине звездолета. Метеоритные узоры плясали справа по борту, а слева краснел сочным яблоком огненный шар. На этот раз тормоз сработал именно как тормоз. Машина зависла на месте и начала стремительно падать в сторону гигантской звезды. Егор выругался и вдруг обнаружил вместо автомобильного руля штурвал самолета, который, казалось, был послушен пилоту. Отдалившись на приличное расстояние от красного яблока, Егор обнаружил, что космос вновь свернулся в туннелеобразную воронку. Ему на колени непонятно откуда прыгнула серебристая кошка и замяукала что-то отдаленно напоминающее французскую песенку. И тут впервые за все время с момента потери связи с привычным миром Егор почувствовал себя слабым и беспомощным. Плюнул бы он тогда на Иолу. Остался в своем замечательном мире. Эх, прав был его дедушка. Любовь до добра не доводит. Он погладил кошку и, заглядывая в ее мудрые глаза сфинкса, прошептал: «Я больше так не могу. Выведи меня куда-нибудь». Кошка прыгнула ему на шею, и от ее прыжка мужчина вылетел из машины самолета и ощутил движение телом, но вокруг был не воздух, сопротивление которого упруго энергично, а что-то бархатистое. Это было как скольжение вдоль кошачьей шерсти. Навстречу Егору двигалась маленькая женская фигурка. Она то вращалась, расплескивая руки, как балерина в фуэте, то складывалась в комок тряпичной куклой. Через секунду она была уже рядом, и Егор, радостно рванувшись к ней, поймал ее в свои объятия, как большую рыбу. Порыв первого восторга его быстро остыл. Во-первых, она была без сознания, во-вторых, оказалась пожилой. Пока Егор рассматривал свою безжизненную находку, пространство вокруг него и пойманной им женщины свернулось в перламутровое яйцо, его стенки колыхались и пульсировали. Заметив очередное изменение мира, Егор подумал, что примерно так могло бы быть в утробе матери до рождения. То есть плод мог бы видеть свой мир таким, хотя считается, что там темно, а плод в принципе не может видеть. В зените перламутрового яйца появилось лицо Бранберта. «Нельзя рассматривать тип мира комы как следствие поведения или состояния сознания человека. Часть исходных параметров индивидуального мира заложена в ДНК. Но фатум наследственности не абсолютен. Как и в земной жизни, на генетические коды накладываются другие факторы и другие коды. Но в МВК гораздо сильнее действие эмоционально-волевой составляющей любого кода. Материализация посыла фантазии проходит через инверсию подсознательных установок и, попадая на границу МВК и смежной зоны, приобретает невероятную формообразующую силу. Зона при этом входит в пик предельной активности, и вот тут, если совместить два кода индивидов из двух миров, проще всего через кровь, но в невероятно малой дозировке, чуть больше, и направленный луч воздействия уже превратится в распластанный блин. Микродоза же позволит человеку пройти в другое измерение, как нитка за иголкой. Код проникновения можно синтезировать и искусственно, но я так и не нашел формулу. Как на гигантских американских горках Иола скользила то вверх, то вниз по сменяющим друг друга цветовым тоннелям. А затем возникло ощущение гигантских качелей, на которых она раскачивается, никак не может остановиться, и, наконец, она уткнулась в мужскую спину. Ей не надо было смотреть, она знала, кто это. Но ей страшно было поверить. Она молчала, пытаясь восстановить дыхание и как-то унять маятником скачущее по грудной клетке сердце. Женщина в руках Оригора пошевелилась. «Твой отец, Дюман, мальчик мой, он...» «Я бесконечно счастлив, мадам, что вы пришли в себя, но я не Дюман. Меня зовут Оригор». «Доктор Агнеса Диян», — представила женщина и снова потеряла сознание. Дюман не реагировал ни на слова, ни на прикосновения. Его руки, застывшие в дирижерском жесте, вибрировали, казались железными. Быть может, это фантом? Или робот, который принял внешний вид Дюмана? Может, это ловушка? Иула заглянула в глаза сидящему. Какое невероятно уставшее лицо. Еще страшнее, чем у нее в зеркале. Глаза так глубоко, что кажутся провалами. Чужие глаза, без выражения, без памяти. Она обняла его сзади, чтобы не видеть этих чужих глаз. Она плакала, она целовала его в затылок, обнимала все крепче, но слезы и поцелуи помогают в романтических сказках, а смежная зона — не сказка. «Доктор Диян, руководитель центральной лаборатории клиники доктора Бранбарта», — снова заговорила Агнеса, приходя в себя. «Я знаю о вас от Дюмана, он был моим визитером», — обрадовался Оригор. «Что я здесь делаю? Почему вы меня обнимаете? Что это за место?» Агнеса будто просыпалась от тяжелого сна. «Ну и вопросы. Да вы меня просто ставите в тупик. Я понятия не имею, где мы и что мы тут делаем. А обнимаю, ну, просто, чтобы вы не улетели в неизвестном направлении. Тут, видите ли, разные вихревые потоки». Агнеса смотрела на него, как на сумасшедшего. Однако, как только она попыталась отстраниться, ее с неожиданной силой швырнуло куда-то вверх, и Оригор еле успел поймать женщину за ногу и вернуть обратно. «Что это было? Что со мной? Что происходит?» «Это вы, ученый. Вас надо спрашивать». «Что с тобой? Что происходит? Любимый мой, я так долго тебя искала. Что с тобой?» — шептала Иула, уткнувшись в холодное плечо. «Я не могу соединить мир Замата ни с одним другим. Его там скоро раздавят, а я не могу ничего сделать. Был приказ оставить Замата и заняться Дутом. Но у Дута все хорошо, он потерпит. А Замат... Я соединил много миров. Они там теперь не одни, но я вижу, кому нужно помочь в первую очередь. От меня требуют...» «Кто требует? Чей приказ?» «Тихо, тихо, чтобы не вспугнуть», — спросила Иола, все еще не веря, что перед ней действительно тот, кого она так долго искала. «Не знаю. Просто знаю, что надо, но понимаю, что не надо. Это так тяжело. Господи, это же... Значит, ты не виноват. Я была в мире Аманды и Игориты Анисьевны. Там был еще кто-то третий, но я даже не поняла, что это человек. Кажется, он очень страдал». «Когда миры взаимодействуют, возможны сбои системы. Я не могу заниматься мелочами». «Подожди. Ты же только что сказал, что тебе приказывают. Или это ты сам экспериментируешь с мирами и бросаешь их разбираться с последствиями своих экспериментов? Не мешай работать». «Да опусти ты руки!» — разозлилась Иола. «Что толку от твоей работы, если ты сам не понимаешь, что делаешь?» «Не мешай». «Я искала тебя по всем мирам. Только мысль о тебе не дала мне сойти с ума все это время, а ты... Тебя подменили. Это не ты. Тот, кого я люблю, другой». Иула хотела оттолкнуть его, даже ударить, но вместо этого снова обняла и прижалась изо всех сил. Колючее ожерелье впилось ей в шею. Демон вздрогнул. «Чем ты меня колешь? Это что, инъекция?» Из сбивчивых рассказов Оригора Агнеса ничего не поняла. А сама она ничего не помнила, кроме того, что в каком-то странном месте видела Дюмана и рассказала ему о своей любви к его отцу. И сейчас этот бывший летчик, большой сильный человек, вызвал у нее приступ доверия. Он расспрашивал ее о смежной зоне, а она говорила и говорила ему о своей утраченной любви. Она понимала, что он ничем не поможет, но ей надо было выговориться. Сколько лет в той земной жизни она молчала, но там принято молчать о самом главном, а здесь... Здесь терять уже нечего. Можно позволить себе роскошь быть откровенной. Эригор уже не перебивал, слушал терпеливо и внимательно, только мрачнел с каждым ее словом. «Простите, я вас утомила?» «Да нет, просто я думал, это проходит, а оказывается, может и не пройти».